Глава вторая. Вероника. Что? Я отступаю на шаг назад, не веря своим ушам. Нет, это галлюцинация. Но не может Юра такое сказать. Господи, Ника, почему тебе надо все разжевывать? Закатывает глаза, после чего кивает девушке. Кариночка, проходи. Там Ника суп приготовила. Ты охренел? У меня глаза на лоб лезут. Нет, все-таки не показалось. Он и правда приволок любовницу. Еще и моим супом кормить собрался. Надеть бы кастрюлю им на голову. Я не верю в эту жуткую реальность. Мне кажется, она сейчас где-то отдельно. Хочется тряхнуть головы, чтобы все рассыпалось. Потому что слишком нелогично и жестоко вести себя так после 3 лет счастливого брака. Карина, как ни в чем не бывало, проходит мимо меня на кухню. Черноглазая, высокая, фигуристая. У нее длинные густые волосы, а тип лица немного азиатский. Но она и правда красавица. И молодая. Сколько ей? Не больше 25. «Не закатывай сцен только. Я устал, кошечка». А Юра тоже проходит мимо меня прямо на кухню. «Чтобы ты ушла без отягчающих душу вопросов, я тебе объясню, почему все так получилось. Скажу сразу, ты, Ника, не виновата. Просто тебе не повезло». В его голосе снисхождение и жалость, от которой меня тошнит. Любовница садится за стол и деловито оглядывает обстановку. «Пошла вон из моего дома!» Я не выдерживаю. Уже примиряется тут, как хозяйничать будет. Карина в ответ едва заметно усмехается и пожимает плечами. И, конечно же, не трогается с места. Юра, видимо, ожидавший, что я буду возмущаться, тут же вмешивается, не давая разгореться конфликту. «Ника, ну что ж ты так не поймешь? Карина не в гости пришла, а жить. Понимаешь?» Он подходит ко мне вплотную и по старой привычке касается пальцами моих волос, но я резко убираю его руку. Это мужа почему-то веселит. «Не психуй, тебе это не идет. «Ты меня бросаешь?» Он чувствует себя хозяином положения. «Ну, конечно, это его квартира, и он может кого угодно вселять и выселять, хоть жен, хоть любовниц. Называй это как хочешь, кошечка. Ты достаточно пожила за мой счет. Пора и честь знать». Смеется. «Пойми меня правильно. У меня рывок в карьере. Я признана гений от медицины. Завтра обо мне весь мир узнает». Любовница кивает головой, как болванчик. «А ты перестала подходить мне по статусу. Так что у тебя есть 5 часов. Чтобы собраться и вернуться к маме». «По статусу? Я, по-твоему, вещь?» «Не накручивай. Ты можешь перекусить и идти собираться. Я тебе такси вызову. Жаль, что ты надеялась на что-то. Я же тебя подобрал, ну, не первой свежести. Меня подкупили твои глаза. Сразу видно, хорошая, старательная девочка. Ну, ты понимаешь». Он щелкает пальцами. «Ты слишком простая. У тебя нет ничего особенного. Плюс возраст, как ни крути». «Возраст?» У меня глаза на лоб лезут. «То есть Юра мне говорит про возраст? Серьезно? Вообще-то мне только 29, а тебе 47. «Ты себя слышишь? 29. Зачем мне тетка 30 лет? В то время, когда можно найти девушка 20 или 22 лет, я питаюсь энергией молодых. Радуйся, что я вообще повелся на твою смазливую мордашку. Но это потому, что ты выглядела сильно младше своего возраста. А потом уже и отступать было поздно». Он подходит к плите и открывает крышку с супом. Вдыхает аромат, после чего обращается к любовнице. «Кариночка, ты должна научиться варить такую же солянку. Это обязательно условие нашего брака». «Я научусь, не переживай», — пищит. «Да не подумай, я не только интервью брать умею». «Что она там брать умеет?» — врывается у меня. «Карина — журналист, невероятно талантливая девушка», — объясняет Юра. И так обо всем этом рассказывает, будто бы ничего страшного и не происходит. Рядовые события семью разрушил. «Она работает на телевидении. Ее отправили взять у меня интервью. А потом я пригласил ее». «Хватит. У меня нет сил это слушать. Пошли вы». Я отправляюсь в свою комнату собирать вещи. В висках пульсирует боль. Хочется убить их всех. Ненавижу. Я просто ненавижу. Но я бессильна. А Юра заходит следом за мной. «Ты же понимаешь, что из твоего здесь только твои личные вещи. Что ты не имеешь права ни на что претендовать». «Мне ничего не нужно». Я вытаскиваю пару спортивных сумок и начинаю запихивать туда одежду. Руки дрожат. Можно не стоять над душой, я ничего лишнего не возьму. «Я на это очень надеюсь», — подмигивает и выходит из комнаты. А я и приземляюсь на кровать и начинаю плакать. Ненавижу его. Как же так? Ведь я же старалась все сделать идеально. Я почти растворилась в муже. Да, я ходила на работу, но все свободное время я уделяла Юре. Я делала его жизнь максимально комфортной, чтобы он мог творить, не отвлекаясь. Внутри все разрывается от боли. Я делала все, что он захочет. И даже когда заикнулась о детях, и он заявил, что надо подождать, я не стала спорить. Наступила себе на горло. И ради чего? Чтобы как только подвернулась молоденькая девочка, мне дали отворот-поворот? Чтобы узнать, что на самом деле я для Юры не живой человек, а вещь, которая подходит или не подходит под его высокий статус. Я ощущаю себя использованной. И что самое паршивое, если раньше мне казалось, что 29 лет — это не срок, то теперь я и правда чувствую себя старой и никому не нужной. Украдкой смотрю на зеркало. Нет, я не сравнюсь с Кариной. Я изначально не такая красивая, а еще старше. Но почему сам Юра в 47 лет не переживает за свой возраст? Наверное, потому что он гений, а гением можно все.